9:07. «Иван сегодня, кроме морковки, ничего не ел», — сказала Саша. «Пойду прогуляю его на компостной аллее». «Отлично». «Это персональная собачья площадка Ивана», — объяснил Денис. «Естественно, мы тут все удобряем компостом». «Когда вы закончите говорить про свою ирригацию, мы будем там». Саша сделала большие глаза и поманила за собой Ивана. Нырнув под скамью, уставленную ваннами с водорослями, она исчезла вместе с собакой. «Ух ты!» — покачала головой Нелл. «Ну и характер!» «Да уж!» — кивнул Денис, посмотрел на часы, нахмурил брови и вздохнул. «В чем дело?» «Похоже, пуск электростанции снова отложен. А я надеялся сегодня провести экскурсию при полном освещении. Большинство наших проектов предусматривает наличие мощных источников света». Денис запрокинул голову, посмотрел на тускло горящие лампы на высоком потолке. «Похоже, опять какие-то сложности». «Нелл!» — крикнула Саша. «Иди сюда!» — голос девочки эхом разлетелся над грядками. Денис пожал плечами. «Можете идти к ней. В данный момент мне больше особо нечего вам показать». «Что ж, приятно было с вами познакомиться, Денис. Увидимся!» Нелл пожала руку агронома и, пригнувшись, прошла под скамьей, на которой стояли ванны с водорослями. «Где ты?» — крикнула она. «Здесь!» — пропела Саша оперным голосом. «Ладно», — сказала Нелл и пролезла под следующей скамьей. «Еще раз!» — прокричала Саша, и Нелл одолела еще одну грядку. Саша поцеловала ее в лоб, а Иван облизал щеки. «Ха-ха-ха!» Нелл рассмеялась, выпрямилась и отряхнулась. «Вот ты где!» «Пошли!» Саша побежала по проходу, вытащив фонарик. Сиреневым лучом она освещала дорогу Нелл и своей собаке. «Куда мы идем?» — спросила Нелл. «К потайному ходу». «А куда он ведет?» «Ко дворцу, конечно. Гадкий старый Сталин хотел иметь побольше еды для себя. Вот и велел прорыть подземный ход к ферме». «А-а-а, вот оно что!» Саша и Иван повели Нелл вперед через тьму. Нос Ивана работал лучше фонарика Саши, и, наконец, они добрались до северо-западного угла 5-го сектора. Девочка в белом платье, перепачканном в грязи, открыла небольшую панель в каменной стене, за которой оказался люк со штурвалом. Саша подпрыгнула и дважды повернула колесо. Открылась дверь, частично замаскированная под камень. Саша и Иван переступили порог и оказались в туннеле, разветвляющемся вправо и влево. «Во дворец сюда», — прошептала Саша, когда Иван побежал направо. Нелл вошла в туннель следом за дочкой Максима, и Саша закрыла дверь. Они вдвоем поспешили следом за Иваном. «Куда ведет другая дорога?» — спросила Нелл. «К вашему коттеджу», — рассмеялась Саша. «Там Сталин принимал своих подружек», — крикнула она через плечо. «Думаю, еще этот туннель идет к железной дороге в 7-м секторе, чтобы он мог, если что, удрать в Москву». Нелл пыталась не отставать от беззаботной принцессы. Она бежала по туннелю, имевшему форму бочки, и чем дальше, тем более круто уходившему вверх. «А ты-то вниз спускалась?» — спросила Нелл, тяжело дыша. «Нет», — ответила Саша. «Как-то раз попыталась, но увидела привидение. Жутко страшное привидение. Иван попробовал его укусить». В туннеле было жарко и душно. Нелл взмокла. Она с опаской оглядывалась назад. Наконец они поравнялись со стеной, в которой был вырезан люк, а за люком оказалась комната с красной бархатной шторой, похожей на ту, что висела в хранилище. Но эта штора была втрое меньше. Саша закрыла дверь. «Как же я уморилась!» — выдохнула она. Нелл увидела в дальнем левом углу винтовую лестницу внутри стеклянного цилиндра, точно такую же, как в хранилище. В этом помещении действительно многое хранилось. Здесь стояли ящики с консервами и сушеными продуктами, коробки с водой в бутылках. «А ты можешь открыть эти шторы?» — спросила Нелл. «Да. Тебе понравится, Нелл». Саша подбежала к шторам с правой стороны, подпрыгнула и силой дернула вниз золотистый шнур. Когда Нелл заглянула в щелочку, Саша радостно расхохоталась. Нелл ахнула и не смогла дышать. За окном, шириной в 10 футов, открывался вид на подводный мир пандемониума, где кишели светящиеся существа, которые метались из стороны в сторону, вертелись, подпрыгивали и медленно скользили в толще воды по другую сторону толстого стекла. Саша услышала поблизости крики и побежала по комнате в правую сторону от окна. Иван обогнал ее и стал обнюхивать люк в конце коридора. Люк был немного приоткрыт. Саша выглянула в вестибюль дворца, шикнула на Ивана и прислушалась. Она подслушала разговор охранников. «Найди Нелл Бинсвингер. Немедленно отвези ее в третий сектор. Но постарайся не встревожить», — проговорил мужчина по-русски. «Скажи ей, что ее зовет муж». «Слушаюсь, господин». Не дыша, Саша медленно прикрыла дверь и беззвучно повернула штурвал, после чего бегом вернулась с Иваном к Нелл. «Оставайся тут, Нелл», — прошептала она и проворно взбежала вверх по винтовой лестнице с собакой. Нелл почти не слушала Сашу. Она завороженно смотрела в окно на море, которое могло существовать только 300 миллионов лет назад. Но нет, все организмы были здесь живые и новые. Рогатые хитоны скользили за стеклом, а за ними гонялись светящиеся морские пауки. Тысячи аммонитов носились стайками, преследуя голубых кальмаров. Звездообразный гигант шевелил чудовищными щупальцами на дне озера. Саша сверху заглянула на второй этаж. В хранилище было пусто. Справа от большого окна стоял буфетный стол, накрытый к завтраку. Иван заскулил, учуяв сосиски и колбасу. Но никого из ученых в комнате не было.